Вдруг снаружи где-то совсем близко грохнул выстрел. Их настроение разлетелось вдребезги. Она выпрямилась у него на коленях и, даже не успев еще сообразить, что делает, поспешила к приоткрытому окну. Внизу она увидела Полидара и Тайрора. — Черт, я совсем забыла про них, — подумала она. Оба ее провожатых стояли спиной к морю. Потом они повернулись, и теперь их внимание было приковано к пьяному городу. Она высунулась из окна и посмотрела вдоль улицы, но разглядела лишь неясную группу людей в дальнем конце. Ветер доносил приглушенные обрывки их криков. — Похоже, это пустяки. — Просто пьяный город, — сказала она. Выстрелы и драки, даже дуэли, не были редкостью в этой части Иокогамы. Потом, с пылающим лицом, но чувствуя при этом странный озноб во всем теле, она вернулась к креслу и посмотрела на Малкольма. С легким вздохом опустилась на колени, взяла его руку и прижала ее к своей щеке, положив голову ему на колени, но его нежность и пальцы, игравшие ее волосами и поглаживавшие шею, уже не прогоняли терзавших ее демонов. — Мне пора идти, моя любовь. Да, его пальцы продолжали все так же размеренно гладить ее шею. — Я хочу остаться. — Я знаю. Струан увидел себя словно со стороны. Безупречный джентльмен, спокойный, уравновешенный. Вот он помогает ей подняться. Ждет, пока она приводит в порядок лиф, платье и волосы, и накидывает на плечи шаль. Потом, рука в руке, медленно идет с ней к лестнице, где позволяет ей уговорить его не ходить дальше, разрешая слуге проводить ее вниз. У двери она обернула, смахнула рукой, любяще прощаясь с ним. Он помахал ей в ответ, и она вышла. Он вернулся в спальню и разделся, как ему показалось, без всяких усилий. Дал слуге стянуть с себя сапоги. Потом, без посторонней помощи, улегся в кровати и откинулся на подушке. В мире с самим собой и со всей вселенной. Голова ясная, тело легкое, расслабленное. — Как себя чувствует мой сын? — шепотом спросила Аток с порога. — Он в стране Мака. «Хорошо, хорошо. Там мой сын не будет знать боли». Слуга задул лампу и вышел. Дальше по Хай-стрит французской часовой в мундире, столь же неряшливом, как и его манеры, открыл Анжелике дверь миссии. «Бонсуар, мадемуазель». «Бонсуар, мсью». «Доброй ночи, Филипп. Доброй ночи, Сетри». Дверь закрылась за ней, и она прислонилась к ней на секунду, чтобы прийти в себя. Восторг вечера улетучился. Вместо него в голове собиралась толпа призраков, требующих ее внимания. В глубокой задумчивости она прошла через холл к своей комнате. Увидела свет под дверью Саратара. Она остановилась. И, решив вдруг, что сейчас, наверное, самый подходящий момент, чтобы попросить его о суде, постучала и вошла. — О, Андре! — Привет. Извините меня, я думала, здесь месье Анри. — Он все еще у сэра Уильяма. Я просто заканчиваю депешу по его просьбе. Андре сидел за столом Сиротара, обложившись со всех сторон бумагами. Депеша касалась компании Струана, их возможной сделки с Даймё Тёсю и о возможной помощи, которую возможная жена-француженка могла бы оказать встающей на ноги французской оружейной промышленности. Хорошо провели время. Как ваш жених? Ему гораздо лучше. Благодарю вас. Ужин был подан преобильный, если вы любите плотную пищу. Ах, как чудесно было бы оказаться в Париже, да? Да. Бог мой, она соблазнительна, — подумал он, и эта мысль напомнила ему о мерзкой заразе, поедающей его изнутри. Что с вами? — спросила она, испуганная его внезапной бледностью. — Ничего. Он натужно прокашлялся, пытаясь справиться с охватившим его ужасом. — Просто легкое недомогание. Ничего страшного. Он показался ей таким ранимым, таким беспомощным, что она вдруг решила довериться ему еще раз, закрыла дверь, села рядом и все ему рассказала. — Что мне делать, Андре? Мне негде взять денег. Что я могу предпринять? — Вытрите слезы, Анжелика. Ответ так прост. Завтра или на следующий день я поведу вас делать покупки, — начал он. Его состояние не мешало ему совершенно спокойно справляться с обыденными проблемами его работы. Вы попросили меня сопровождать вас, помните? Чтобы помочь вам выбрать подарок для месье Струана по случаю вашей помолвки. Золотые запонки с жемчугом и жемчужные серьги для себя. Его голос погрустнел. Но, Боже, какая жалость! Где-то по пути назад из лавки ювелира. Вы потеряли одну пару. Мы все обыскали. Но, увы, напрасно. Ужас! Его светло-карие глаза встретились с ее глазами. Тем временем мама-сан тайно получает свои деньги. Я позабочусь, чтобы пара, которую вы потеряете, с лихвой покрыла стоимость лекарства и все расходы. «Вы просто чудо!» — воскликнула она и обняла его. «Чудо! Что бы я без вас делала?» Она обняла его еще раз поблагодарила и, буквально танцуя, выпорхнула из комнаты. Он долгое время смотрел на закрывшуюся за ней дверь. «Да, это покроет стоимость лекарства и мои 20 луидоров». А также, если мне понадобятся и другие расходы, — подумал он, испытывая странное беспокойство. Бедная пустышечка! Как же легко тобою вертеть! Ты даешь все глубже и глубже затянуть себя в этот гибельный водоворот. Неужели ты не понимаешь, что теперь ты становишься воровкой? Хуже того! Ты преступница, готовая на мошенничество заранее обдуманным намерением. А ты, Андре, ты сам соучастник преступления. Он рассмеялся. Смех вышел скверный, рот скосило на бок. Докажите. Станет ли она рассказывать суду об аборте? Станет ли мама-сан свидетельствовать против меня? Поверит ли суд рассказу дочери и племянницы преступника скорее, чем моему? Нет. Но Господь будет знать правду. А ты скоро предстанешь перед Ним. Да. И Он будет знать, что мне случалось поступать гораздо хуже. Я намерен совершить еще много зла. Слезы побежали по его лицу. «Ай-я, мисси!» — проворчала Асо, пытаясь помочь раздеться Анжелике, которая не желала стоять спокойно, потому что самая большая на данный момент проблема была решена, и радостное настроение опять вернулось к ней. «Мисси! О, ну ладно!» «Только поторопись, пожалуйста!» Анжелика встала у кровати, продолжая напевать с закрытым ртом свою веселую польку. В теплом свете лампы комната выглядела женственнее и уютнее, чем днем. Стеклянное окно было слегка приоткрыто, решетчатые ставни заперты. «Мисси холосый влемя, хея!» Асо ловко принялась развязывать завязки кринолина у нее на талии. «Хорошо, спасибо», — вежливо ответила Анжелика. А Соне особенно ей нравилось. Это была женщина средних лет с широкими бедрами прислужница, а не настоящая ама. «Но она такая старая, Малкольм», — пожаловалась Анжелика, впервые увидев ее. «Не мог бы ты найти мне кого-нибудь помоложе и посимпатичнее, кто много смеется?» Ее выбрал Гордон Чен, наш компрадор, ангел мой. Он гарантирует, что ей во всем можно доверять. Она знает, как расчесывать твои волосы, мыть тебя, умеет ухаживать за твоими европейскими нарядами. И она мой подарок тебе, пока она с тобой здесь, в Японии. Завязки ослабли, и кринолин упал на пол. Потом Асо сделала то же самое с нижней юбкой и, наконец, убрала каркас из металлических и костяных обручей, который придавал кринолину его форму. За ним последовали длинные панталоны, шелковые чулки, короткая рубашечка и тугой корсет из китового уса, который ужимал ее 20-дюймовую талию до 18 дюймов и модно приподнимал ее бюст. Когда китаянка распустила шнуровку корсета, Анжелика издала глубокий вздох облегчения. Переступила море ткани, с размаху плюхнулась на кровать и, как маленькая девочка, позволила раздеть себя окончательно. Она послушно подняла руки, и ночная рубашка в цветочек легким облаком окутала ее. — Садится, мисси. — Нет, не сегодня, Асо. Мои волосы могут подождать. «Ай-я, завтра нет холосый!» — Асо помахала щеткой для волос. «О, ну ладно!» Анжелика вздохнула, выбралась из кровати, села у туалетного столика, после чего Асо вынула заколки и принялась расчесывать ей волосы. Ощущение было очень приятным. «Ого, как Андре умен! С ним все всегда так просто!» Теперь я могу получить столько денег, сколько мне нужно. Ой, какой же он умный! Время от времени легкий морской бриз поскрипывал ставнями. В 100 ярдах от них по ту сторону променада волны накатывались на берег и отступали, шурша галькой. Потом накатывались снова с приятным мерным звуком, обещавшим еще одну тихую ночь, которой все в поселении были рады. Флот отплыл на закате. Все, кто не был пьян или прикован к постели, проводили корабли взглядом с разной степенью тревоги. Все пожелали им попутного ветра и скорейшего возвращения. Все, кроме японцев. Ори был одним из них. Сейчас он приник глазами к щели в одной из ее ставен, надежно укрытой высокими кустами камелии, которые в изобилии росли здесь, посаженные по распоряжению Саратара, страстного садовода. Ори устроился в этой засаде, поджидая Анжелику задолго до полуночи. Время тянулось медленно. Он без конца строил и перестраивал планы, доводя себя до изнеможения, вновь и вновь нервно проверял, легко ли вынимается из ножен короткий меч и на месте ли Дерринджер, спрятанный в рукаве его рыбацкого кимоно. Но когда он увидел ее, приближающуюся к миссии в компании двух других гайдзинов, всю его усталость как рукой сняла. Первое мгновение он раздумывал, не выскочить ли ему из засады и не убить ли их. Но потом отказался от этой глупой идеи, понимая, что вряд ли сумеет убить всех троих и часового, прежде чем убьют его самого. «Да и в любом случае, — хмуро подумал он, — это помешало бы моему плану овладеть ею еще раз перед смертью, а потом сжечь поселение. Без меня и моих постоянных напоминаний Хирага никогда не сделает этого. Он слишком слаб теперь. Гайдзины отравили его разум. Если сам Хирага несгибаемый может покориться им так быстро, чего ждать от других? Император прав, что ненавидит гайдзинов и желает, чтобы их изгнали. Сегодня утром он притворился, что готов покинуть Йосивару и отправиться в Киото, как того потребовал Хирага. «Я все делаю правильно», — думал он с полной убежденностью. Легкий ветер с моря разгонял ночных насекомых. «Эта женщина — идеальная мишель для Сонно-Дзёи. Что бы там ни говорил Хирага, у меня, наверное, никогда уже не появится другой возможности сбросить ее чары. Да, она околдовала меня. Должно быть, она Ками, лесной дух, женщина-волчица, возродившаяся в обличии гайдзинов. Ни одна другая женщина, будучи девственной и одурманенной лекарством, не смогла бы принимать мужскую плоть с такой страстью. Ни одна не смогла бы заставить мужчину испытать то, что испытал я, или поселить во мне желание, которое доводит меня до исступления. Сегодня она станет моей во второй раз. Потом я убью ее. Если мне удастся бежать, карма. Если не удастся, карма. Но она умрет от моей руки. Пот стекал по его лицу и спине. Он снова сосредоточился, наблюдая за девушкой через щель. Она была так близко, что не будь стены, он мог бы дотянуться до нее рукой. Она забралась на постель. Ночная рубашка ничего не скрывала. Служанка увернула фитиль в лампе, оставив лишь маленький теплый огонек. — Спокойной ночи, мисси. — Спокойной ночи, Ассо. Радуясь, что осталась одна, Анжелика уютно устроилась под покрывалом, наблюдая за причудливыми тенями, которые отбрасывало танцующее на сквозняке пламя лампы. Ее голова удобно покоилась на руке. До Канагавы она никогда не боялась темноты и быстро погружалась в сон, чтобы проснуться свежей и отдохнувшей. После Канагавы все изменилось. Теперь она требовала, чтобы ночник горел возле нее всю ночь. Сон приходил трудно. Вскоре неотвязные мысли завели ее в лабиринт диких предположений. Руки невольно потянулись к груди. Не стала ли ее грудь чуть полнее, чем вчера, а соски более чувствительными? Да, да, так и есть. Нет, это все мое воображение. А живот? Он как будто стал круглее. Нет, мне показалось. И все же... И все же разница во мне огромна, как между жизнью на земле до Рождества Христова и после него, и по меньшей мере один раз в день я гадаю, кто бы это был, мальчик или девочка, или дьявол, похожий на своего отца. Нет, мой ребенок не мог бы быть дьяволом. Дьявол. Это напоминает мне, что сегодня пятница, и через 2 дня я должна идти в церковь и снова исповедоваться. Сколько я их не повторяю, слова не становятся легче. Как я теперь ненавижу исповедь, как отвратителен мне отец Лео, такой толстый, грубый, пропахший табаком развратный старик. Он похож на исповедника тети Эммы в Париже, древнего шотландца, от которого всегда разило виски и чей французский был так же сален, как его сутана. Мне повезло, что ни она, ни дядя Мишель не были фанатиками, просто обычными католиками, ходившими в церковь по воскресеньям. Интересно, как она сейчас и бедный дядя Мишель? Завтра же я поговорю с Малькольмом. Дорогой, чудесный Малькольм. Он был таким милым сегодня вечером, таким сильным и мудрым. И, о, как я хотела его! Я так рада, что могу говорить с ним. Какое счастье для меня, что тетя Эмма отказалась учить французский, поэтому мне пришлось выучить английский. Поразительно. Как она смогла прожить в Париже столько лет, не зная ни слова по-французски, и что это нашло тогда на дядю Мишеля, что он женился на ней и обрек себя на такие муки? Хотя я люблю их обоих. Но одевается она так безвкусно, а он такой обыкновенный. Любовь. Так он мне всегда отвечал. И она тоже. И еще то, что они встретились, когда он отдыхал летом в Нормандии. Она была актрисой в бродячей шекспировской труппе, он мелким чиновником. Это была любовь с первого взгляда, всегда говорили они, и рассказывали мне, какой она была красавицей и как красив был он. Потом они вместе убежали, поженились через неделю. Все было так романтично. Только с тех пор они не были особенно счастливы. — А мы будем? — Малкольм и я. — О, да. И я буду любить Малкольма, как должна любить мужа современная жена. У нас будет много детей, они будут воспитываться в католической вере, он не станет возражать, он ведь тоже не фанатик. Честное слово, нет, Анжелика. Разумеется, свадьба пройдет по протестантскому обряду, мать даже слушать не захочет ни о чем ином, в этом я уверен. После мы можем устроить и католическую церемонию, тайно, если ты пожелаешь. Ничего, что она будет тайной. Эта церемония и будет их настоящим бракосочетанием, не как первая. Святая Мать-Церковь примет наших детей в свое лоно. Большую часть года мы все будем жить в Париже. Он будет любить меня, я буду любить его, и мы будем восхитительно заниматься любовью, — думала она. Ее сердце приятно застучало, когда она отпустила свои мысли на свободу. Она услышала, как открылась и закрылась наружная дверь, а потом с легким скрежетом повернулась ручка на двери в ее спальню. Анжелика обернулась в смятении и увидела Андре Понсена, который молча открыл дверь, молча закрыл ее за собой, запер на задвижку и прислонился к ней спиной. На губах его застыла насмешливая улыбка. Ей вдруг стало страшно. — Что вам нужно, Андре?